Глава 27. «Господин Гуйшен, прошу прощения, этот мальчишка ничего не хочет слушать», — сказал забежавший вслед за мной стражник. «И на кой черт вы мне нужны, если даже одного сопляка задержать не можете?» — спросил хмурый ректор. «Прошу прощения за то, что нас прервали, господин Пинг Ченг». «Ничего страшного», — кивнул гигант. «Тем более, что наша беседа касается и этого мальчика. Мой сын чуть не лишился жизни из-за твоего безрассудства, Вал. Не думай, что я когда-нибудь тебя прощу. Но документы, которые нашли на ваших телах, довольно интересны. Клан Хэй, они предатели, отдавшие часть острова Нагам», — выпалил я. «И у них адмирал Бэй Вэйжа. Мы должны немедля отправиться на спасательную операцию». «Боже, ты действительно думаешь, что все вокруг идиоты, не способные отличить черного от белого?» — прикрыл глаза ладонью Гуйшен. «Я правлю этим островом с его основания. И если бы ты хоть на секунду остановился и подумал, то понял, что я не могу быть не в курсе. Точно так же, как и главы других кланов и все члены Совета. Естественно, клан Хэй сотрудничает с Нагами уже 1000 лет. Именно с их помощью построена плотина и проложена стена по отмели. Или ты предполагал, что камни кидались наугад? Но почему вы тогда ничего не сделали? Они же враги. Вы об этом твердите на всех уроках». «Послушай, Валор», — нахмурился Пинг Ченг, «мир не делится только на друзей и врагов. Все может быть куда сложнее. Рыбы и морепродукты — единственные поступления, идущие извне острова. Все остальное выращивается в наших стенах. Но постепенно земли становятся менее плодородны. Животные начинают болеть, их поголовье сокращается. Только благодаря добавкам из водорослей и удобрениям из костей и внутренности рыбы мы продолжаем жить. Хаи меняют произведенные на суше произведения искусства, оружие, ткани с несмывающейся краской на рыбу. Меняли. До недавнего времени. У нас был мир и взаимопонимание. Пока твой знакомый адмирал Бэй не прокатился по окрестностям, грохоча своими орудиями и убивая несколько сотен элитных войск местного королевства, за что его флотилию и потопили. Но Хэй справились с разногласиями, признали его людей чужаками, конфликт был исчерпан. После катастрофы среди кланов Наг разразилась война. Говорят, это связано с гибелью государства, располагавшегося в Центральном море. Их территории начали сокращаться, рыба мигрирует или исчезает. Племена вынуждены сниматься с насиженных мест. «Такое не происходит само по себе. Да и какая разница? Они забирают землю. Единственное, чего на острове очень ограниченное количество. Вы видели карту? Там же пойма реки, самые плодородные земли. И они строят там плотину, делают запруду, чтобы отстроить подводный город. Или хотите сказать, что это тоже с вами согласовано?» «Нет, конечно, нет», — нахмурился Гуйшен. «И в этом виновата в том числе твоя деятельность. Если бы ты не сцепился с младшим сыном Хайхи, не вынудил отказаться от него и от Академии, конфликт исчез бы в зародыше. Но ты заставил думать его об отделении. Ресурсы, которые можно было бы потратить на укрепление обороны, на развитие города, пошли на отделение клана Хэй от остального тайного дворца. Пока ты находился в спячке, они вновь объявили о самоизоляции из-за недоверия к городскому совету», — сказал, ударив по столу кулаком Пинг Ченг. «Все ваши глупые выходки с Ичиро. Как вы додумались спалить клановый дом Хэй? Но ничего, посидит еще неделю на диете и строгих тренировках, это пойдет ему на пользу». «Погодите, у вас отбирают последнюю землю, а вы просто будете сидеть со сложенными руками? Они набирают армию, готовят войска. Скоро их будет больше, чем войск всех остальных кланов вместе взятых». «И ты, конечно же, предлагаешь немедленно начать военное вмешательство?» — усмехнулся ректор. «Нехватка опыта и дальновидности — твоя основная проблема. Хотя требовать их от 12-летнего ребенка, конечно, глупо. Но ты многое делаешь и начинаешь вести за собой людей. С таких и спрос больше. А уж с нашего рода тем более. Гуй должны быть примером остальным кланам во всем, положительным, естественно». «Ну так будьте. Я-то тут при чем?» — пожал плечами. «Я лишь хочу спасти хорошего человека, который помог нам выяснить то, что, оказывается, и так понятно старейшинам». «Ты еще не знаешь?» — нахмурился, глядя на меня, Гуйшен. «Возможно, Хотару посчитала, что именно я должен сообщить тебе о решении Фэнга. После короткого расследования выяснилось, что ты никакого отношения к их клану не имеешь. Учитывая твои выдающиеся способности, и проявившуюся природу тифлинга, на прошедшем совете было решено, что клан Гуй полностью возместит Фэнг затраты на твое обучение, взяв в следующем году 2 новых учеников. «Погодите, какую еще природу?» Не понимая, уставился я на ректора. Но он лишь вздохнул, покачал головой и указал пальцем на зеркало. Не став спорить, я подошел к ростовому стеклу, покрытому серебряной фольгой, и едва сдержался, чтобы не выругаться. Детское, чуть серьезное лицо оказалось обезображено шрамом, идущим через левую бровь и заканчивающуюся на животе. От камня души на поверхности кожи остался только небольшой нарост вроде шишки. Но черные вены, разбегающиеся от висков сетью капилляров, заканчивались у 2 явно выраженных рожек. «Не-не-не! Мы это уже проходили!» — пробормотал я, ощупывая рога пальцами. «Только превращение в демона мне еще не хватало!» «Если ты беспокоишься о своем рассудке, ему ничего не угрожает. Не знаю, где ты нашел врага в первозданном виде, но тебе повезло. Будь у тебя сформировавшееся ядро юаньцы, ты уже оказался бы мертв», — усмехнулся Гуйшен. «А сейчас он просто паразит, букашка, которую оказалось несложно загнать в самые глубины сознания. Пока ты здоров и контролируешь себя, тебе ничего не угрожает даже при применении техник души. Переход на ступень героя станет настоящим испытанием, но к тому времени ты уже полностью освоишься собственным «я». Нет, я и раньше не терял рассудок, но это не то, что я хочу. Вы запутали меня, отвлекли. Бэй Вэй Жа, мы должны вытащить его из лап Хэй. Если мне придется вступить в Гуй, чтобы вытащить адмирала, согласен. Мы не пойдем на обострение конфликта с рыбаками. От него и их отношений с нагами зависит благополучие всего острова», — строго сказал Гуйшен. «Благодаря изнурительным переговорам мне удалось добиться нейтрального отношения. Мы не враги, просто в отношениях союзников настал довольно сложный период. И если им для уверенности в своих силах нужен заложник, чужак, то пусть так и будет, тем более что у нас их дети. Хотите сказать, что ему ничего не угрожает? Пока мы нормально относимся к своим ученикам и не проявляем агрессии, твой друг будет в полном порядке. Возможно, они даже найдут ему работу по душе. И вскоре мы увидим Хэйбэя», — пожал плечами ректор. «Я обещал тебе, что буду относиться как к обычному ученику, но не могу этого больше делать. Ты создаешь слишком много проблем на пустом месте. Лишаться талантливых кадров, очевидно, желающих добра острову, нежелательно. А потому...» «Вы хотите предложить мне вступить в клан Гуй?» — усмехнулся я. «Мне это не нужно. Я полностью оплачу расходы на обучение тех 2 учеников, которых вы собираетесь взять в следующем году, и мои, если они появятся». «Весьма смелое заявление», — откинувшись на спинку кресла, сказал Гуйшен. «Откуда у тебя ресурсы? И главное, зачем ты хочешь отстраниться от сильного и славного клана?» «У меня свой путь. Я понял, что надо смотреть на картину шире. Понял. Но то, что вы делаете здесь, вот этого понять не могу. Зачем врать населению всего города о войне с нагами, если мы с ними торгуем? Зачем огораживаться стенами, если мы защищены с моря? К чему вся эта ненависть, подготовка?» «К тому, что торгуем мы только с одним народом наг, к тому же далеко не самым крупным», — усмехнулся ректор. «И торгуем не все мы, а лишь один клан, главная ветвь которого имеет общие корни с русалками». «Все верно. Не делай такие удивленные глаза. Хэй — прямые потомки племени, жившего в окрестных водах и пришедших захватчиков людей. Нас». «Выходит, сражаясь за наг, они будут сражаться за себя?» — ошарашенно проговорил я. «А их способности? Они могут дышать и видеть под водой?» «Все зависит от того, в какой степени проснулись их корни. Некоторые наследуют только цвет глаз, другие — силу голосовых связок и горла». Пинг Ченг загадочно улыбнулся. «Как они им владеют? Голосом, в смысле, не подумайте ничего такого. Другие и в самом деле могут жить под водой. У них открываются жабры. Все переговоры с нагами ведутся, по нашим сведениям, на дне. Но о чем они говорят, никто не знал до прошлой недели. Это возвращает нас к сведениям, которые принес ты и мой сын. Они весьма ценны. Война за территории, смещение логовищ легендарных монстров, появление новой королевы на далеком севере. А еще приход тьмы», — кивнул Гуйшен. «На мой взгляд, это самое важное. Вековечная тьма, окружающая последний материк, начала сужать свое кольцо. Единственное этому объяснение в удалении Луны от нашей планеты, младшей сестры. В смысле удаления? Она быстро улетает? Как это определили? С месяц назад один из наших астрономов-любителей увидел несколько новых звезд, которые раньше всегда находились за кромкой Луны. Буквально вчера открылась еще одна. Скорость посчитать довольно проблематично, но она не меньше метра в день. И с каждым метром отдаления Луны тьма приближается на 3. Мы надеемся, что дело в естественных причинах, и вскоре орбита Луны вновь стабилизируется. А еще лучше вернется в прежние рамки. Но если все продолжится в том же темпе, то уже через 20 лет вековечная тьма приблизится достаточно, чтобы не оставить морских путей вокруг континента. 100 лет, и существованию какой-либо жизни на этой планете придет конец. Так что, как ты видишь, времени на споры с кланом Хэй у нас нет. Мы должны решить эту проблему как можно быстрее, чтобы вернуть все на круги своя. А для этого на часе вновь должен восторжествовать мир и порядок, как до катастрофы. «И что же вы сделаете с улетающей Луной?» — усмехнулся я, бессильно садясь на один из стульев. «Это не птица, которую можно сбить стрелой, и не рыба, которую можно достать гарпуном. Это, черт побери, Луна!» «Ты великодушно решил нам помочь?» — ехидно улыбнулся Гуйшен. «Не беспокойся, у нас есть варианты, но тебя они не касаются и касаться не могут. Стань, по крайней мере, героем. Для этого у тебя более чем достаточно времени. Заодно научишься думать наперед и контролировать себя и своих друзей. Зайди в казначейство. Выяснишь, сможешь ли ты выполнить свое обещание и выплачивать достаточную сумму для собственного обучения. Выздоровей и начни уже заниматься нормально, не влезая в дела глав кланов. Если у тебя вдруг возникнет новая дикая идея, вроде того, что Пинг занимаются контрабандой, или Джен продают наркотики, вначале приди ко мне, и мы все спокойно обсудим». «Прозвучало так, будто Джен и в самом деле торгуют наркотиками», — ошарашенно проговорил я. «Потому что это так и есть», — усмехнулся Пинг Ченг. «И многие в курсе. А вот мы контрабандой не занимаемся, только работорговлей. А теперь иди уже заниматься».